надеюсь, так было и так будет. Не кажется, может вас понять, но каждый вас осудит. Возможно, это будет где-то далеко, когда вам будет очень нелегко понять смысл жизни. А он в том, что все не истинно, все дозволено, будет измеряться ею, не лишь тобою, не лишь тобою. Пойми, для вас и между вами решится все под небесами. Итога приговора никто не скажет, и даже я не знаю. Зато я знаю ответ на то, почему весь мир страдает. Нет, не потому что жизни нету красок, это полный бред. Я вот скажу тебе на этот бред ответ, хоть и ответа на это нет. Лишь под небесами строй свою судьбу, не говори своему счастью слово уйду. Не уходи, переменяй все, или скажи, я просто вру. Лишь под небесами строй свою судьбу, не говори своему счастью слово уйду. Не уходи, переменяй все, или скажи, я просто вру, а иначе скажи, будь со мной, тобой я дышу. И то, что без тебя я просто не смогу. И как бы кто ни говорил, я не уйду. Он потерял надежду на тебя, проснувшись рано поутру, ждав друг друга. Лишь для того, чтобы не потерять кого-то, можно только друга, а не подругу. Потерянный рай незаменим, для чьей души не хочешь слушать, закрывая уши. Поверь, так будет лучше, здесь не грамм лжи. И я не знаю, как понять, осознавая все это. Порой приходится остаться с мыслями тет-а-тета до рассвета. Каждый день от заката до рассвета ты остаешься с мыслями наедине где-то. Где-то там далеко ты открываешь для себя в мир новое окно. Лишь под небесами строй свою судьбу, не говори своему счастью слово уйду. Не уходи, переезжай все, или скажи, я просто вру.